друзей, Ширил ненадолго задумалась над этим. Все настоящие друзья, которые у нее были, когда они начинали много лет назад, ушли, кроме Адама. Большинство умерло, несколько просто исчезло. Люди, что приходили и уходили с тех пор, были в лучшем случае знакомыми. Некоторые ей в целом нравились, кое-кого она искренне ненавидела, но никто из них не был на самом деле друзьями. «Не думаю, что у меня такие остались. Да, я уверена, если я останусь здесь, то так или иначе я покойница, рано или поздно. Я решила, что не желаю этого». «Ладно, достаточно честно». Последовавшая пауза оставила впечатление тщательных раздумий. «В первую очередь надо доставить тебя куда-нибудь в безопасное место, а затем можно разобраться, что будет дальше, и что делать с твоим придурочным парнем, прежде чем он выкинет что-то, чего не сможет отыграть назад. Я слышала, он нашел, что искал, и скоро вернется в Бей. Думаю, может, через неделю или около того». «Ясно, та, с кем она говорила, снова сделала паузу. Досадно. И все же, на данный момент это не важно. Ну ладно, вот что мы будем делать. Упакуй все, что хочешь унести. Собирайся налегке. Забаррикадируйся в мастерской. Я скоро буду». «А кто ты такая?» — поинтересовалась женщина, сгорая от любопытства. «И почему мне помогаешь? Можешь звать меня Митида. И скажем так, я считаю это правильным по личным причинам, помимо простого аспекта гуманности». Митида издала короткий смешок, немного иронично. «Делай, что я сказала, быстро, а я встречусь с тобой примерно через полчаса». «Ладно», — Ширил только бессмысленно кивнула. Ее голова была переполнена вопросами. Трубку повесили прежде, чем она смогла спросить, как Митида собирается попасть в мастерскую, если та забаррикадирована. Секунду посверлив взглядом телефон у себя в руке, женщина пожала плечами и убрала его. «С кем бы она ни говорила, они явно умудрились пробраться сюда ранее, так что стоило предположить, что будет использован тот же способ». Она только надеялась, что слова «горячая сковорода» и «огонь» не будут играть большой роли следующие несколько часов ее жизни. Подойдя к двери, технарка подняла лом, торчавший из рамы, когда она пришла в себя накануне, упертый в стену, и вставила его в дыру, из которой тогда вышибла. Ухватив кувалду, приложила инструмент пару раз, жестко вбив на место. Так дверь оказалась вполне надежно заклинена. Удовлетворившись, Ширил начала паковать свои специальные инструменты. Одни она сделала, другие были обычным инструментарием механика и легко могли быть заменены. Когда же закончила, то изучающе оглядела конструируемую машину. Позор бросать ее после всех этих трудов, но чертова штука не стоит ее жизни. Следовало сказать, что тут были детали, которые ей реально не хотелось видеть ни в тех руках, и которые можно было использовать позже. Подхватив инструментарий, технарка потратила 15 минут, выкручивая систему сокрытия, источники энергии и еще некоторые подсистемы, безжалостно обрезая провода с болью стыда за ту хрень, что творит. Подумав еще немного, она внесла несколько намеренных изменений в цепь привода, чтобы удостовериться, что если кто-нибудь и в самом деле попытается эту штуку закончить и завести, она в итоге обратится в хлам, и наверняка с немалым шумом. Под конец у нее имелось два ящика деталей рядом с ее замечательными инструментами. Глядя на небольшую горку, Ширил испытывала еще больший стыд. Вот и все, несколько лет жизни здесь, и все, что она хочет забрать, это инструменты, механические и электронные детали, и одежда, что была на ней, которую женщина спалит, как только будет такая возможность. «Будь оно все проклято, я так облажалась», — вздохнула она. «Какого черта я до такого докатилась?» На самом деле хорошего ответа на такое не было. Пожав плечами, она села ждать, поглядывая на водительские часы на батарейках на своем запястье. 5 минут до получаса. Спустя несколько секунд по наступлении условленного времени раздался скрежет, от которого она подскочила и развернулась на месте, чтобы уставиться через все помещение на участок, который использовала под гору хлама. Здоровенная ржавая стальная плита, бывшая там, когда она въехала, слишком уж тяжелая, чтобы сдвинуть, которую она всегда расценивала как часть пола, медленно поднималась. Технарка большими глазами смотрела, как ее сдвинули в сторону и аккуратно опустили, открыв углубление в полу, о наличии которого она не имела ни малейшего понятия. «Се господня!» — в шоке пробормотала она. Голова, поднявшаяся из дыры в полу, заставила женщину потянуться к стабильности верстака. Черные чешуи разошлись в улыбке, обнажившей прорву зубов. Пылающие зеленые глаза искрились добрым весельем из-за ее реакции. «Господи, надеюсь, ты Митида», — дрожащим голосом выговорила она. «Угадала», — довольно произнес тот же голос, что она не так давно слышала в трубке. «Готова выбраться отсюда? Ты из семьи, Агась. Помогаешь мне, верно?» Шрил уставилась на нее, затем вздохнула. «Следовало знать, что пойдет такая дичь. Все в этом чертовом городе та еще дичь. Я дичь, ты дичь, да вся семья а-а-а дичь. И что там еще? Дух тут такой», — рассмеялась Митида, выкарабкиваясь из дыры и подходя к технарке. Ящероподобное создание было громадным, увидела Шрил, далеко за 7 футов и сложено как чешуйчатый органический танк. Плита, которую она подняла одной рукой, весила, должно быть, с добрую тонну, но на вид она проделала это запросто. «Что берешь с собой? Эти штуки там», — указала Шрил на ящик с инструментами и упаковки с деталями. «Это все, у меня больше нет ничего, что хотелось бы сохранить», — призналась она. Митида на миг задержала на женщине взгляд и кивнула, видимо сочувствуя. «Понимаю. Ладно, давай это спрячем», — Шрил дернулась, когда создание внезапно под торопливый перещелк выпустило из ниоткуда броню. Технарка потрясенно воззрилась на это в шоке, переходящем в интерес, смешанный с легкой завистью. «Это круто», — восхищенно прокомментировала она. «Не дурно, верно? Ты еще встретишься с кузиной Сауриал, это ее работа. Старая технология семьи, дробномерное складирование, в нагрудной пластине брони Митиды открылась полость. Ящер сгребла разом инструменты с ящиками и запихнула внутрь. Шрил изумленно проводила взглядом емкости, хотя и не гигантские, однако же навряд ли способные уместиться в броне и оставить место для Митиды. «Чтоб меня, охренеть чудеса, и определенно полезные», полость закрылась, и броня снова исчезла, забрав с собой ее барахло. С уважительным трепетом помотав головой, Шрил последовала за Митидой, направившейся обратно к дыре в полу. «Там внизу темно и воняет, но достаточно безопасно. Хватайся», Митида опустилась на пол и указала себе на шею. После моментального приступа тревоги женщина пожала плечами и уселась верхом, ухватившись руками за длинную шею и крепко вцепившись в теплую чешую. Митида скользнула через край колодца и спустилась вниз по грубой каменной стене, на последних нескольких футах спрыгнув в хлюпавшую под ногами грязь, издававшую стойкий аромат разлагающейся органики, смешанный с нотами масла и топлива. «Ладно, соскальзывай, мне надо вернуться и поставить крышку на место», так чтобы они не смогли понять, куда ты делась. «Вернусь через секунду», стоя по щиколотку в грязи, Шрил смотрела, как исходящий сверху свет был перекрыт абсолютно черным рептилиеподобным созданием, пока та карабкалась обратно вверх, затем зацепилась хвостом внутри вертикального тоннеля и задействовала обе руки, чтобы мягко вернуть на место крышку. Легкий скрежет металла по бетону, и весь тоннель внезапно погрузился во мрак. Женщина сморгнула, когда округу затопил мягкий зеленый свет, излучаемый пятнами на теле спускавшейся обратно Митиды. Когда же член семьи встал рядом, то сообщила: «Надо прогуляться примерно с милю. Иди впереди, так чтобы я смогла затереть отпечатки ног. На перекрестке впереди сверни направо». «Ладно», не вполне уверенно отозвалась Шрил, все еще шокированная не только тем, кто и как ей помогал, но и как стремительно это происходило. И начало движения. Биолюминесценция от Митиды достаточно хорошо озаряла путь. Ящер следовала в паре футов сзади. «Спасибо, что помогаете». «Пожалуйста», — мягко произнесла Митида. «Как хочешь, чтобы я тебя называла». «Скрип», где-то футов 100 она крепко обдумывала этот вопрос. «Нет, Скрип — это старое я. С этой частью жизни покончено. Не знаю, как буду звать себя в будущем, но мое имя Шрил. Рада познакомиться, Шрил», — отозвалась Митида. «Окей, вот тут, затем еще 300 ярдов и налево». Они продолжили движение практически в молчании, а женщина размышляла над событиями, что привели ее сюда, и гадала, куда же они в итоге ее заберут. Тейлор трусцой забежала во двор Союза, перепрыгнув шлагбаум и помахав охранникам, помахавшим в ответ и вернувшимся к очередной карточной раздаче. Жалобы Майка себе под нос на то, что его напарник, читерящий шулер, который жульничает, вызвали у нее легкую усмешку. Направляясь к офису, полудемон миновала грузовик, явившийся от таинственных контактов ее отца и Марка, судя по запаху, оба вместе с водителями были внутри мастерской, которую она сделала накануне. Не останавливаясь, с ними можно было поболтать, и когда остальные двое уйдут, Тейлор продолжила движение, улыбнувшись Рейчел, все еще выгуливавшей своих собак, хотя свора при ней была уже не та, с которой она видела девушку сегодня раньше. Рэйчел кивнула ей. Слабая улыбка, не открывавшая зубов, появилась и пропала. Насколько Дина девушка понимала, бывшая неформал была довольна и счастлива как никогда. Решив, что ей как-нибудь надо всерьез проверить, получится ли понять Рэйчел, Тейлор пробежала мимо и свернула во двор перед офисом. Поздоровавшись с рабочими и помахав Брайну, как раз вошедшему в одно из подновляемых зданий, высокий парень помахал в ответ, она отперла дверь и зашла, заперев за собой. Там обнаружилась Эми, все еще в теле Ианты, сидящая на полу и хихикающая себе под нос. Что такого смешного? С любопытством поинтересовалась полудемон, подходя ближе. Ты, тут уже повыкладывали всевозможные фотки того, как ты все чинишь, а на это извиняешься перед управляющим банком. Не знала, что щенячьи глазки сочетаются с рептилиями, но будь я проклята, если бы у тебя не вышло лучше всего, что я когда-либо видела, с усмешкой покачала головой подруга. Тебе действительно обязательно было создавать шляпу, только чтобы держать в извиняющейся манере и играться с ней, эй, чтобы придать себе такой вид, нужен реквизит, фыркнула Тейлор. На самом деле мне следовало к тому же быть примерно на фут ниже его. Милота миленькой девочки ящера тоже не работает, когда смотрю сверху вниз почти на всех, кроме твоего дяди Изифрана. Кажется, и это достаточно хорошо работает. Один из авторов постов, блогер, взявший потом у него интервью, и он сказал, что ты очень сожалела, все починила и даже заделала дыру в крыше, не имевшую к тебе никакого отношения. Эми, все еще искрясь весельем, огляделась вокруг. Вот почему ты опоздала, ага, разобралась с кое-какой мелочью, затем заполнила некоторые рытвины побольше на обратном пути. Мне в самом деле стоит в ближайшем будущем пройтись подремонтировать дороги вокруг. Мой знакомый из городских служб говорит, что город на годы практически списал весь этот район из-за банд, и даже теперь у них не хватает налички, чтобы все сделать как следует. Через какое-то время они пришлют список на срочный ремонт, и я выделю день, чтобы им заняться, пока кто-нибудь не угробил машину в яме, или мост не рухнул. Тебе наверняка пришлось бы потратить на это остаток своей жизни, заметила Эми. Я где-то читала, что согласно недавнему государственному обследованию, почти половина мостов по всей стране отчаянно нуждаются в ремонте 3, не говоря обо всем прочем. Давай сперва сконцентрируемся на городе, прежде чем взяться за страну и править ей, ладно, рассмеялась Тейлор и огляделась вокруг. А где Лиза? Эми встала, широко потягиваясь. Пошла в ЦУЧ заглянуть в логи погубителям и поломать голову. Ее сила, как она говорит, по-видимому, все еще пытается ей что-то рассказать, не рассказывая на самом деле, и она думает, что если получит достаточно данных, то может чего-нибудь изболтнуть. И ты не поверишь, как странно это говорить, пусть даже я чувствую то же самое. Моя собственная сила все подкидывает мне предложение, вместо того, чтобы просто смутно сообщать. Да, мы это можем. Это черт знает что такое, не могу не думать, что мы на грани реального прорыва в изучении сил. Тейлор изучающе посмотрела на подругу и в итоге пожала плечами. Верю на слово. Варга думает, вы на что-то наткнулись. Полудемон сделала паузу, затем ухмыльнулась. Или наглухо это потеряли. Это не то, что я рек, мозг и тебе сие ведомо, произнес через нее демон с весельем в голосе. Я перефразировала. Ты дразнишь свою лучшую подругу, и это тоже. Ну и хорошо, доколе мы все ясно понимаем сие, думаю, так и есть. Вы оба чрезвычайно странные, хихикнула Эми, слушая, как Тейлор спорит, с технической точки зрения, сама с собой. Спасибо, ты тоже. Так что мы все одна большая чокнутая счастливая семья, они самодовольно улыбнулись друг другу. Папа, кажется, рад всем этим новым игрушкам. Я слышала, доставка прибыла. Ты еще не видела груз? Нет, погожу с этим пока. Мы можем довести кое-что из твоих идей до ума и сравнить их. Вместе мы можем все тут заполнить, хотя я надеюсь, что большую часть использовать не придется. Тейлор подошла и села за стол, пока подруга сходила достать пару банок из холодильника. Тейлор взяла банку спрайта, не удосужившись ее открыть, просто закинула целиком в рот, прокусила и сглотнула. Эми ухмыльнулась, но удержалась от того, чтобы повторить. Пускай биоконструкт и был на такое способен, она предпочитала пить более обычным способом, пускай банка в здоровенной лапе и выглядела абсурдно маленькой. К тому же у меня завелись идеи насчет оружия, которые могли бы использовать другие люди, заметила Тейлор, проглатывая вторую банку, и негромко вздохнула. «Их я придержу. Большая часть просто ужас. Особенно те, что работают не за счет приложения кинетической энергии в катастрофических объемах. Мои собственные способности в некоторых отношениях полная хрень. То, что я могла бы при желании наделать», Динодевушку слегка передернула под сочувственным взглядом Эми. «Отлично представляю себе, через что ты прошла, пока мы не встретились. Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что могла бы стать одной из крупнейших угроз для всей планеты. Отстой, типа, не так ли?» — вздохнула Эми. «Он самый. Но, надо сказать, если держать себя в руках, это также позволяет нам делать всяческие крутые штуки и, будем надеяться, помогать уйме народу. На данный момент я не могу придумать лучший способ потратить жизнь», — улыбнулась полудемон-целительница. «Мне нравится помогать людям. И в то же время, вызывать у них реально озадаченный взгляд». Подруга хихикнула, кивнув. «Не могу не согласиться», — и сделала глоток, с любопытством поглядывая на Тейлор. «Так что у тебя за идеи для оружия?» — Эми кивнула. «Для начала, я придумала интересные патроны для моей мини-Афины. Самое очевидное — это пуля из ЭВМ, возвращающаяся к нормальной плотности после выстрела. Кинетическая энергия ужасающая, но запросто пройдет сквозь почти что угодно. Если хотите обеспечить нормальную переноску, потребуется что-то, что так просто не прошибешь, типа растягивающейся сетки. У меня на уме кое-какие наброски имеются, но надо отыскать местечко где-нибудь у черта на куличках 4, чтобы проверить. Не так погано, как Афина, но не хотелось бы стрелять ими в городе, если будет иной выбор. Звучит смертоносно, крайне, почти для чего угодно. И это игнорируя химию, которой я могу их заполнить. К примеру, ты знаешь о межгалоидных соединениях 5? Именно миг задумалась и медленно кивнула. Припоминаю кое-что с уроков химии. Трифторид хлора 6, или что-то такое. Это один из них. Есть несколько вариантов, но, скорее всего, ты слышала только об этом. Его рассматривали во время войны как окислитель ракетного топлива. И несколько раз с тех пор на ранних стадиях космической программы. Проблема в том, что он слишком хорош. Окисляет все. Тут же, вылей на песок, песок взорвется. Вылей в воду, вода вспыхнет. Бога ради, да он кислород практически окисляет. Жуткая штука. Иисусе, — уставилась на нее Эми. Девушку передернула. Звучит ужасно. Он чертовски опасен. И к тому же крайне токсичен. Почти ничто не в состоянии его сдержать. Хотя, конечно, с ЭВМ проблем нет. Так что я могла бы наполнить им патрон, а затем удалить ЭВМ перед взрывом. И чей-то день тут же будет испорчен. Тейлор коротко дернула плечом. Я сделала немного, чтобы посмотреть, на что это похоже, и бетон реально прожгло точно воск. Очень впечатляет. Так вот откуда оплавленная дырка в дороге сзади? — подозрительно осведомилась Эми. Полудемон слегка смущенно ухмыльнулась. «М, может быть, стоит ее перекрыть», — и спустя секунду хмыкнула. «Однако выяснилось, что на вкус он изумителен. Ты попробовала его?» — вздохнула Эми с легким недоверием в голосе. Тейлор кивнула. «Бога ради, демоны, выглядело мило и пахло реально завлекательно», — хихикнула Тейлор. «Надо сделать под него кружку из ЭВМ, но пить там, где обычные люди, нельзя. Я уже говорила, что пары вроде как суперкоррозийные и ядовитые. А есть хоть что-то, что ты не можешь есть?» — с усталой обреченностью осведомилась Эми. «Нет, Варга о таком не знает», — самодовольно глянула полудемон. «Он думает, при наличии времени я могла бы даже ЭВМ усвоить. Моя пищеварительная система немного необычна и очень эффективна», — мягко выражаясь, в изумлении покачала головой подруга. «Если так получится, я знаю, куда сливать любые биотоксины, какие я могу случайно изготовить. Сделай их на вкус как цыпленок Виндалу 7, это было здорово», — рассмеялась Тейлор. «Мы же договорились никогда больше это не обсуждать», — одарила ее мрачным взглядом собеседница. «Я и не обсуждала, только сказала, что у цыпленка Виндалу замечательный вкус». «Ну конечно же», — девушки улыбнулись друг другу и посмотрели в сторону звука ключа в замке задней двери. Когда та открылась, они увидели входящую Лизу с довольно-таки грудастой, очень грязной татуированной блондинкой около 25. За ней Лиза махнула той заходить, затем закрыла и заперла дверь. Они уставились на блондинку, выпялившуюся в ответ, глаза были как блюдца, затем перевели пристальные взоры на Лизу, выглядевшую немного смущенной. «Небольшое развитие сюжета», — сообщила их подруга, почесав затылок. Тейлор и Эми посмотрели друг на друга и вздохнули. «Ну вот опять, пробормотал Эми, и они обе поднялись. Один в оригинале «Фуцкме Витха Барге Поле». Барге Поле – шест для отталкивания баржи, или, в матерном варианте, особо крупный орган соответствующей формы. Два в оригинале здесь и далее «Байфриенд» – менее чем возлюбленный, «Лавер», но больше, чем просто «Друг». Три в нашей реальности дела обстоят несколько лучше. Согласно данным «Вести экономика», на конец 2017 года один из трех мостов США нуждался в ремонте, а 54 ТЭС из 612 ТЭС охарактеризованы как структурно несовершенные. СМ https://www.vestifinance.ru/97501 утмсаурце равно РНЕВС 4 в оригинале Инхемид для Офнафхире. Посредине где, если дословно, 5 межгалоидные соединения, соединения галогенов друг с другом, можно разделить на следующие группы: фториды, хлориды и бромиды. В состав молекул МС обычно входит не более двух различных элементов. Как правило, галогены могут образовать МС с тем большим числом атомов в молекуле, чем дальше они отстоят друг от друга в периодической системе Менделеева. Особенностью МС является их ярко выраженная способность к образованию комплексных соединений как с неорганическими галогенидами, так и с органическими веществами. 6-3-фторид хлора, при комнатной температуре бесцветный ядовитый тяжелый газ с сильным раздражающим запахом, конденсируется при охлаждении до плюс 12 C или при увеличении давления в жидкость бледно-зеленого цвета. Настолько сильный окислитель, что он сможет поджечь вещи, которые не горят даже в кислороде. Даже пепел вещей, сгоревших в кислородной атмосфере, загорится под действием трифторида хлора. Даже источник воспламенения не нужен. Встречаясь с водой, трифторид хлора мгновенно взрывается с выделением тепла и плавиковой кислоты. Когда 900 кг трифторида хлора разлили в результате промышленной аварии, это химическое вещество растворило 0,3 метра бетона и метр гравия под собой. Настолько коррозионное вещество не получится хранить даже в стекле, оно загорится. Единственный, относительно, безопасный способ хранения – металлический контейнер, который уже был обработан фтором. Таким образом создается фтористый барьер, с которым не реагирует трифтористый хлор. 7. Виндалу – острая индийская карри родом из региона Га. Рецепт виндалу появился на свет в результате смешения португальской и индийской кухни. Название виндалу происходит от португальского блюда, которое было известно как царне де винха де элхас, что буквально означает «блюдо из свинины», приготовленное с вином и чесноком. В Англии считается самой острой разновидностью карри, что интересно, кухня Га по индийским меркам острой не считается. Здесь идет ссылка на Амак про симбиантов, глава 75, глава 161, розыгрыши и вспоможение. Мисси снова притормозила и пристально вгляделась в здание СКП, используя искажение, чтобы обозреть окна на 11 этаже. Юной героине показалось, что она заметила знакомый. «Я сделала, я видела Софию», в восторге захихикала она. Девочке всегда хотелось отплатить старшей девушке за те гадости, что та говорила и делала, не говоря о довольно жестоких розыгрышах. Но под оком мисс ополчения ничего особо серьезного предпринять не могла. Теперь же, однако, у нее была действительно восхитительная идея, учитывая, что, как она знала, София не читает Пхо, именуя его приютом для слабоумных, наверняка сработало бы на отлично. Это было немного грубо, но, принимая во внимание то, что делала сама София, никакой вины за собой девочка не чувствовала. Потерев ладони, она еще несколько секунд составляла план, после чего сделала ход. Шутка уже начинает устаревать, раздраженно подумала про себя София, прокручивая рукой маленькую игрушку оружейника на запястье. Она перепробовала все, до чего додумалась, чтобы избавиться от нее, но в конце концов сдалась. Все, чего удалось добиться, это три предупреждения от технаря, одно, куда более гадостное, от пигаты столько ударов током, что и не сосчитать, и последние полдюжины были оно болезненными. Мерзавец снова увеличил мощность. Девушка с беспокойством гадала, насколько же сейчас стрелка близка к 11.1. Зная его, до такого вполне могло дойти. Ворчащая под нос девушка села на кровати, где валялась, обуреваемая мрачными мыслями о том, что сотворила бы с каждым в своем списке. А список был довольно-таки длинным, и Тейлор Эберт была на самом его верху. Имя ее отца шло следующим, но хватало и прочего народа, людей, которых требовалось научить, Где их место? София собиралась однажды выбраться отсюда и как следует повеселиться в процессе обучения. Однако в данный момент она торчала в комнатушке, вид которой вызывал все возрастающую ненависть, в своих апартаментах в комплексе СКП, тратя время отдыха, и начинала медленно сходить с ума без возможности выбраться и заняться тем, в чем была так хороша. Эта сука, Питгот, наверняка гоготала по этому поводу. Она тоже была в списке, совсем близко к вершине. Единственное, что было хорошего в ее комнате, так это сносные размеры и хороший вид. Не на залив, сторона здания, выходящая на воду, была зарезервирована для людей, пребывающих в милости у СКП и директора, но, учитывая все обстоятельства, не дурной. Она могла оглядеть город и хотя бы представить, что не находится здесь в ловушке, дожидаясь, когда узнает, что они ею готовят, когда наконец-то закончит бесконечное расследование в отношении ее и всякого, кто имел хоть какое-то отношение к ее делу. Вообще-то, порой София гадала, не забыли ли о ней попросту. Определенно походило на то, что воды утечет немало. Или, может, в том-то и был смысл, заставить ее рехнуться со скуки. Героиня прорычала ругательство и выбралась из кровати, протопав к окну, и подняла штору, выглянув в ветреный и довольно солнечный день. Более чем в сотни футов ниже были видны движения пешеходов и машин по улицам, занимающихся своими делами. Это не имело значения, единственным, что имело, было то, что они не застряли в этом долбанном здании. Специальная пленка снаружи окна блокировала камеры, но заодно делала вид темнее, чем он был бы в ином случае. Так что свет, проникающий в комнату, был довольно тусклым, даже при том, что было действительно довольно солнечно. И это не прибавляло девушке любви к ее ситуации. И все это было виной Эйберт. София откинулась на раму окна, сложив руки за головой, и пристроила на них затылок, глядя на город под собой и гадая, чем занимается Эмма. С того дня в Уинслоу от подруги не было ни словечка. И, пускай девушка никому бы в этом не призналась, она беспокоилась. Рыжая была единственным человеком, кого она когда-либо называла настоящей подругой, а не полезным прихвостнем. Но еще до того, как ее сцапали кипишки Питгот, Эмма оборвала с ней все контакты. А когда София однажды проходила мимо ее дома, отец Эммы сообщил, что та недоступна, и больше никогда не будет. И было не похоже, что он ее рад видеть. В тот момент она решила, что лучше не давить, на случай, если это привлечет внимание чинуш. Теперь же ей хотелось, чтобы она тогда продолжила попытки. Девушка со вздохом оторвала взгляд от улиц внизу и дико завизжала в шоке, когда обнаружила, что смотрит прямо в пустой черный капюшон, хлопающий на ветру, словно он был надет на что-то. Проблема была в том, что его там определенно не было. Заходящее солнце светило внутрь капюшона, являя совершенное ничего. Чем бы это ни было, оно находилось в 10 футах по ту сторону стекла, уставившись на нее. Девушка прямо чувствовала его взгляд у себя на лице, пусть даже не могла видеть глаза. София в потрясенном ужасе пялилась на то, как невидимая голова в капюшоне слегка склонилась на бок, как если бы то, что внутри, с любопытством смотрело на нее. Оно подошло ближе, что было чертовски странно, поскольку по движениям одежды было видно, что оно действительно идет по какой-то невидимой поверхности, а вовсе не летит. Отступив от окна, прямо за которым тварь остановилась, девушка удерживала взгляд на создание. Его голова склонилась в другую сторону, и из-под одежды появилась рука, выглядевшая как шкура с когтями на кончиках пальцев. Рука поднялась, два пальца были прямыми при согнутых остальных. Затемная тварь сделала движение в сторону несуществующих глаз и следом указала прямо на нее. Жест «Я за тобой слежу» был очень ясным и недвусмысленным. На этом месте София испытала сбой в дыхании, ощущая что-то очень близкое к искреннему ужасу при виде того, как рука снова исчезла. Парящий плащ еще несколько секунд понаблюдал за ней, затем повернулся направо и, судя по движениям, полез по лестничному маршу, стремительно исчезнув вверху и сбоку. Когда же оно исчезло, София испустила долгий вздох и очень медленно приблизилась к окну. Девушка опасливо выглянула наружу, в обе стороны, вверх, вниз, после чего ее слегка отпустило. «Какого это было?» – вопросила она саму себя, и отвернулась от окна, оглядывая комнату в попытке разобраться, что же это только что было, после чего, сильно озадаченная и встревоженная, снова выглянула в окно. «А-а-а!» – завопила героиня в шоке, увидев тварь, каким-то образом появившуюся так, что она не заметила. Пустой капюшон вдавился в стекло, обе руки лежали на стекле по сторонам, и уставился на нее, и, в ужасе отскочив прочь, заорала: «Какого ра тебе надо?» Оно попялилось на нее еще секунду, и постепенно растворилось из поля зрения, пока не осталось ничего. Вжавшись в противоположную стену, девушка почти 5 минут сверлила взглядом окно, пока не уверилась, что тварь, чем бы она ни была, не собирается возвращаться. Затем очень осторожно двинулась вперед и рывком задернула штору, после чего испустила долгий вздох и рухнула в кресло. Оно прилагалось к столу у окна. Опыт вышел крайне нервирующий и совершенно неожиданный. София понятия не имела, что это было, что она сделала, чтобы привлечь его внимание, и что с этим можно было поделать. В конце концов, когда пульс вернулся к норме, она потянулась за предоставленным СКП планшетом, блокирующим почти все исходящие сообщения, и принялась за попытки разобраться, что же такое решило нанести ей реально жуткий визит, и, если на то пошло, почему. Отступив на безопасное расстояние за пределы восприятия сенсоров здания СКП, примерно в 200 ярдах по воздуху, Мисси почти задыхалась от смеха. Ее маленький скетч сработал даже лучше, чем девочка надеялась. Юная героиня согнулась, ухватившись за живот и в восторге тряся головой. Выражение на лице коллеги-стража было воистину восхитительным. В кои-то веки обычный пренебрежительно высокомерный взгляд исчез, сменившись очевидным шоком и явной тревогой. «Прекрасно», — подумала она, возобновляя продвижение к комплексу докеров. «Маленькое долгожданное возмездие. Хотела бы я рассказать остальным, им бы понравилось. Денису особенно. К сожалению, на самом деле проболтаться она не могла никому, поскольку, в случае ее товарищей-стражей, это раскрыло бы ее как плащ, а в случае Сауриала и остальных, могло бы поставить под удар тайну личности Софии. Оставалось только сохранить это воспоминание для себя, чтобы порой извлекать и хихикать над ним, так же как и над другим, с Максом Андерсом. Если подумать, выражения у них были на изумление схожими. С радостной улыбкой, в очень хорошем настроении, Мисси прыгала с одной незримой плитки на другую, поглядывая по сторонам. Она пересекала район, определенно относившийся скорее к докам, чем к торговым районам, отделявшим их от даунтауна. С такой высоты то, как все это место медленно разваливалось на части, было куда как более очевидно, чем на уровне земли. Было видно обрушение целых зданий, либо из-за простого обветшания, или же по более катастрофичным причинам, такие встречались чаще, чем не имеющие отношения к кипам. То тут, то там были почернелые, обугленные руины сожженных домов, несколько мест, где явно поприсутствовало значительное количество взрывчатки, дороги с таким количеством кратеров, что выглядело точно снимок Луны крупным планом, а попадались и вещи похуже. В общем и целом, это был бардак. Комплекс Союза вдалеке, похоже, обзавелся опоясавшей его новой сверкающей оградой, если судить по бликам отраженного солнечного света, возбудившим любопытство девочки. Даже отсюда было ясно, что по мере приближения к конкретно этой территории большая часть разрухи обращается вспять, вероятно в силу того, что большая часть источников неприятностей, склонных вызывать наиболее эффектные проблемы, предпочитали избегать докеров. И даже так, полнейшее обветшание целого района в несколько квадратных миль немного удручало. Потребуется уйма денег и времени, чтобы все это починить, немного печально подумалось девочке. У Мисси с городом были связаны собственные проблемы, но здесь она родилась, и ей не нравилось видеть, как тот приходит в упадок. Новый взгляд благодаря недавно освоенным талантам складывал многое из того, что юной героине доводилось слышать, в суровую перспективу. Заметив пару улиц дальше довольно большой грузовик, упершийся в баррикаду из разбитых машин, во множестве захламлявших улицы вокруг, она остановилась присмотреться и направилась к нему. Двое парней внутри выглядели сбитыми с толку и встревоженными, что ни чуточки не удивляло, если они были не местными. Этого района хватило бы, чтобы сбить с толку кого угодно, а тревога, с учетом обстоятельств, была просто добрым инстинктом выживания. «Не страшитесь ничего, добрые граждане, здесь плащ, чтобы помочь», проскрежетала Мисси себе под нос, ухмыляясь. Несмотря ни на что, в данный момент жить было весело. «Присаживайся», Лиза мягко направила Шерил к столу. Женщина уставилась на Тейлор, в настоящий момент, Сауриал и Анту, словно не могла разобраться, бежать ей или падать в обморок. Сила сообщала умнице, что гостья в ужасе, крайне неуверенно в себе, но притом испытывает колоссальное облегчение, выбравшись из нестерпимой ситуации. Она явно очень крепко задумалась о многом и пришла к неприятным заключениям. Им понадобится о многом поговорить, и Лиза подозревала, что в перспективе технарке также потребуется профессиональная помощь. Своей способностью девушка могла разбирать людей по кускам, а озарения могли вывести на их глубочайшие страхи и желания, но собрать их воедино. Тут требовался эксперт. При наличии времени она наверняка могла бы научиться делать это лучше любого психиатра, но не собиралась практиковаться на ком-то, за кого приняла такого рода ответственность. Пребывание здесь Ширил было полностью ее виной, в самом прямом смысле слова. Это было не совсем то, чего умница ожидала, когда решила ее исцелить и оставить свой номер, и уж точно не настолько быстро. Но теперь это случилось, и она не могла поступить иначе, кроме как помочь. Лиза была в том же положении, что Тейлор по отношению к ней и ее друзьям, что сработало куда лучше, чем она когда-либо надеялась. Теперь же, если повезет, она могла сделать то же самое для кого-нибудь еще. От этой мысли на ее губах появилась легкая улыбка. В конце концов, таков был путь семьи. «Это моя сестра и антикузина Сауриал», — сообщила умница Ширил, еле заметно дрожащей, подлегшей ей на плечо ладонью. «Мы собираемся тебе помочь, но мне надо будет поговорить, чтобы посвятить их в ситуацию, окей?» Блондинка немного неуверенно кивнула. «Не хочешь чаю? Это может помочь тебе слегка успокоиться. Было бы неплохо, спасибо», — неровным голосом отозвалась Ширил. На протяжении всей прогулки по тоннелям она пахла тревогой, подавленностью и испугом, и Лиза заметила, что доля страха постепенно возрастала. Женщина явно гадала, во что же вляпалась, и в то же время была уверена, что не может оставаться там, где была, и решила, что почти что угодно будет лучше, что не уменьшало страха из-за такого шага. Теперь же, обнаружив, что еще два члена семьи с любопытством смотрят на нее, технарка была в ужасе. Лиза успокаивающе мягко сжала ее плечо и направилась к машине для напитков, поворотом головы указав подругам присоединиться к себе. Когда Лиза вошла, они обе, удивленно переглянувшись, встали и теперь изучающе разглядывали ее и Ширил. «Не возражаешь, если я скажу им твое имя?» «Нет», — произнесла Ширил после паузы. Лиза сделала кружку чая, добавив пару ложек сахара, поставила ее обратно на стол и присоединилась к подругам. «Не хочешь нас посвятить?» — поинтересовалась Тейлор. Звук инопланетного языка чуть не заставил Ширил уронить кружку, прежде чем та пришла в себя. Эберт заметила и понизила голос. «Где ты ее отыскала? И кто она? Если я скажу, она шла за мной до дома, можно нам ее оставить, ты разозлишься?» — чуть осклабилась Лиза в ответ. Тейлор слегка склонила голову на бок и покосилась на Эми. Та вздохнула. «Ну ладно, это, мои дорогие кузина и сестричка, Скрип. Настоящее имя, по всей видимости, Ширил». «Скрип?» — переспросила в изумлении Эми, поглядев на блондинку, пившую ее чай и разглядывавшую плакаты на стене, очевидно потерянную и уставшую. «Серьезно? Так скоро? Какого черта случилось? Я пока не уверена. Она позвонила, когда я была в ЦУЧ, проверяла логи погубителям и думала, что, кстати, привело к некоторым интересным сдвигам, но это подождет. В любом случае, если вкратце, мое исправление недостатков сработало куда как лучше, чем ожидалось. Она, похоже, пережила довольно-таки неприятное прозрение, придя к выводу, что ее проживание среди барыг имеет вполне определенный срок, и решив, что не желает торчать там до его истечения». Лиза пожала плечами. Все трое снова покосились на женщину. «Деталей я не знаю, но перед тем, как звонить, она подралась и определенно очень крепко задумалась о своей жизни. Почти уверена, что толкач не так давно крайне тяжело избил ее, и, вероятно, не в первый раз. Когда я приходила туда впервые, то исправила куда больше, чем передоз наркотиков. Что она тебе сказала, когда позвонила?» — въедливо уточнила Тейлор. «Если по сути, что знает, что умрет, если останется. Просила помощи. Что еще я могла сделать? Ничего. Так же, как когда вы, ребята, встряли в проблемы», — негромко вздохнула Тейлор. «Я не расстроена, просто пытаюсь придумать, что с этим делать. Она несколько иной случай, чем неформалы, не считая Рэйчел. Вы, ребята, были практически неизвестны и почти не имели серьезных преступлений на счету. Уверена, что это изменилось бы, не окажись меня рядом, но в то время вы были, в общем и целом, очень мелкими преступниками. Кевин и Рэндалл куда более известны, но почти все, что они делают, скорее относится к порче имущества, и только мелкие случайные травмы. Думаю, с точки зрения СКП такое практически не имеет значения. В любом случае, кажется, никто особенно не заинтересован в том, чтобы серьезно за ними охотиться. Однако барыги, снова посмотрела она на Ширил, они поубивали массу народа. Следует признать, по большей части скорее посредством передозировки наркотиков, чем умышленно, но вся банда ответственна за массу грабежей, ограблений, бог весть чего на протяжении многих лет. И хрен знает сколько народу погибло в результате. Не думаю, что СКП просто уберет это под сукно. Однако, насколько я знаю, Скрип, вообще-то, не предъявляли обвинений в причинении кому-либо вреда лично, задумчиво вставила Эми. Нарушение ПДД до степени, в которую едва можно поверить, и она точно была водителем в ряде операций барыг, вызвавших всеобщий хаос. Но большую часть ущерба обычно причиняют толкач-чесочник. Лиза кивнула. Это изменилось бы с чертовски громадным городским танком, который она делала, но теперь такого не будет. Еще пару месяцев, и, думаю, она нацепляла бы у ему неприятностей, так что можно было бы не надеяться разобраться с этим дерьмом иначе, чем заставить ее исчезнуть. Но в данный момент, полагаю, это возможно, однако потребуется как следует подумать. И, конечно, это зависит от того, чего она хочет, заметила Тейлор. Я не собираюсь никого принуждать к чему-либо без очень веской причины. Может, она просто хочет покинуть город и никогда не возвращаться. Если дело в этом, я готова помочь, если она пообещает не возвращаться к наркоте и преступлениям, так же как вы с командой. Или она могла бы быть готова присоединиться к СКП, предположила Эми. Спорю, они бы приняли ее не колеблясь, преступление там, не преступление. Такое случалось раньше, поверьте, и с людьми, делавшими куда более серьезные вещи, чем она. Если у парачеловека есть нужные им навыки, они могут заставить исчезнуть до ужаса многое, что отлично доказывает, насколько испорчена вся система, вздохнула Тейлор. Вот почему я даже теперь не так уж им доверяю, да и папа тоже. И то же самое почти со всеми в Союзе. Я испытываю то же самое, отозвалась Лиза. И, тем не менее согласна, местное отделение Спидгот чертовски более разумно и практично, чем можно было бы ожидать, учитывая все обстоятельства. Эта женщина мне не особо нравится, но я не могу ее не уважать. Думаю, мы, вероятно, могли бы разумно с ней это обсудить. Наша подруга тут исключительно хороший технарь, с нужными ресурсами она может делать невероятные вещи. СКП наверняка с восторгом ее примет. Хотя, однако, только если она захочет, надеюсь... Тейлор задумчиво постучала когтем по подбородку. Надо у нее спросить, и надо рассказать папе. Технически мы в данный момент укрываем разыскиваемую преступницу. Как будто это тебя беспокоит, хихикнула Эми. О, разумеется, лично мне начхать, пока они не приносят проблем. С улыбкой пожала плечами Тейлор, некоторые из моих лучших друзей преступники. Но ты не хочешь причинять проблем докерам, продолжила Эми. Нет, папа был бы очень разочарован, если бы мы привлекли неподобающее внимание. Мы должны ему рассказать. К тому же, у него тоже могут быть свои мысли. Из того, что он говорил, это не первый случай, когда кто-то с темным прошлым исчезает в Союзе. Такое случалось неоднократно. Как он вам и говорил, пока прошлое остается в прошлом, никому нет дела. Но необходимо убедиться, что это можно устроить. Если кто-то явится через 6 месяцев с ордером и раздражающими вопросами, это был бы тот еще геморрой, а есть предел тому, сколько людей я хочу съесть, пока это не станет утомительным. Тейлор ухмыльнулась под их тяжелыми взглядами. Я никогда не могу сказать, шутишь ты на этот счет или нет, наконец вздохнула Лиза. Прекращай уже, у меня имеется пара идей, как заставить ее исчезнуть навсегда, при ее желании, без того, чтобы Тейлор пришлось выковыривать кусочки технаря из зубов, заметила ими после паузы. Или, что вызывает большее беспокойство, кусочки агента СКП. Из-за этого люди смотрели бы на нас еще более странно, чем сейчас. Превратить ее во что-то чешуйчатое, с интересом глянула Тейлор. Полагаю, это возможно. Проблема в том, что мы ее совсем не знаем. У меня большая практика работы с людьми, стоящими доверия, несмотря на их прошлое, но всегда есть место для первой неудачи. Я бы предпочла этого избежать. Нам придется рассказать ей о нас больше, чем мне сейчас будет комфортно. Ну, мы могли бы скормить ей какую-нибудь историю, вырубить и все проделать так, подумала вслух Эми. Не обязательно даже, чтобы это был биоконструкт. Я могла бы без особых проблем полностью ее перекроить, что разрешило бы также и кое-какие другие проблемы. Это даже не выбивалось бы из характера Янты как скульптора жизни семьи. Но это серьезный шаг, и я определенно не стала бы этого делать без ее выраженного, осознанного согласия. Это одна возможность. Другая в том, чтобы оставить ее человеком и просто изменить достаточно, чтобы Ширила исчезла навсегда. Тоже просто. Есть еще одна, более радикальная в некоторых отношениях, но я еще прорабатываю детали. Дайте мне немного над этим поразмыслить. Более радикальная, чем превратить ее в члена семьи навсегда, изумленно переспросила Лиза. Теперь уже я беспокоюсь. Эми одарила ее зубастой ухмылкой, вызвав у умницы смешок. Ладно, она уже начинает выглядеть реально напуганной, заметила Тейлор. Давайте поговорим и выясним, чего она на самом деле хочет. А когда узнаем, сможем разобраться, насколько это осуществимо. К тому же она пахнет голодом и до ужаса тощая. Ну, по большей части, все трое посмотрели на блондинку, которая допила свой чай и, похоже, готова была свалиться от беспокойства. Определенно млекопитающее, добавила Полудемон, вызвав у остальных двоих усмешки. Она, вероятно, как следует мылась, но питалась исключительно паршиво, прямо так могу сказать, слегка нахмурилась Эми. Ей надо поесть приличной еды, я бы сказала, несколько дней. С этим просто, Тейлор посмотрела на Лизу, ты намерена зайти настолько далеко? Если так, нам следует разработать стандартную процедуру. Это было вроде как под влиянием порыва, пожала та плечами в ответ. Не могу сказать, что сожалею. Давайте поговорим с бедной женщиной, пусть перестанет выглядеть, точно собирается вырубиться. Затем отыщем твоего папу и посмотрим, какой у нас выбор. Ладно, они повернули лица к Ширил. Та сглотнула. Здравствуй, мягко улыбнулась Тейлор. Прости за это. Кузина просто посвящала меня в предысторию всего этого. Динодевушка подошла и протянула гостье руку. Меня зовут Сауриал из семьи. Чем мы можем тебе помочь, Ширил? Я не уверена, созналась женщина. Митида уже спасла мою жизнь. Теперь уже, наверное, дважды. Я чуть не убила себя метом, и чертовски уверена, что, если бы осталась там, где была, то скоро так или иначе померла бы. Но не могу сообразить, что делать дальше, или что мне можно делать. Трое подруг присели рядом с ней на хвосты. Давай кое-что проясним. Ты не заключенная. Если хочешь уйти, рада буду тебя отпустить, или даже сопроводить куда пожелаешь. Но это только одна возможность. Могут быть доступны и другие. Тейлор окинула Ширила изучающим взглядом и покосилась на Лизу. Почему бы тебе не посвятить нас во все, и мы посмотрим, не получится ли вместе в них разобраться. Ресурсов у нас больше, чем ты можешь ожидать, есть хорошие шансы, что мы сможем тебе помочь. Ширил уставилась на нее, затем на Лизу и посмотрела на Эми, и наконец спросила совершенно ошарашенным голосом. Почему вы это делаете? Почему помогаете мне? Для начала, почему Митида спасла мою жизнь? Я с того момента пытаюсь сообразить, и это просто в голове не укладывается. Тейлор на миг погрузилась в молчание, затем ответила задумчивым тоном. Полагаю, ты могла бы сказать, это то, что мы делаем. Мы тут повсюду видим проблемы. Многие из них не исправить так просто, а в некоторых случаях и вообще, и в любом случае довольно часто вовлеченные не желают помощи. Но, если кто-то приходит к нам и просит о помощи, мы посмотрим, что можем сделать. Тебе нужна помощь. Моя кузина это видела и поступила правильно, предложив ее. Теперь, если ты нам позволишь, мы попробуем еще немного тебе помочь. Или, если не желаешь этого, можешь уйти. Все зависит от тебя. Светловолосая технарка разглядывала ее почти минуту, прежде чем осесть в кресле. Боже, помощь мне бы не помешала, пробормотала она. Я понятия не имею, чего же на самом деле хочу, кроме того, чтобы не возвращаться туда. Уверена, что не желаешь больше иметь ничего общего с барыгами? Переспросила Эми. Да, абсолютно. Не желаю больше никогда видеть это место или кого-либо из тех людей снова, произнесла Ширил. Против большинства я ничего особого не имею, хотя и приплатила бы, чтобы посмотреть, как кое-кого как следует вздрючит, но они напоминают о том, что, как я осознала, было замедленным самоубийством. Даже твой парень, особенно этот мудак, в первую очередь, единственная причина, по которой я дожила до спасения моей жизни Митидой, это что он так закинулся, что в половине случаев промахивался по мне, зло высказалась Ширил, сжав кулаки, а я была настолько обдолбана, что не сделала то, что должна была и не размозжила его клятую башку, когда он спал. Когда-то я любила ублюдка, но мужик, на которого я запала, давно пропал. Я слишком долго обманывала себя, что он мог бы вернуться. Ясно. Они переглянулись. Сила Лизы говорила, что женщина имела в виду именно то, что сказала, пускай даже сейчас не испытывала искреннего желания видеть толкача мертвым, но и возвращаться к нему, что бы тот ни делал, не желала. Потребовалось два предсмертных опыта и вызванная лечением ясность мысли, но решение она приняла. «Ну хорошо», Тейлор потянулась к кружке. «Хочешь еще чашку чая?» «Да, спасибо, было очень здорово». Лиза взяла чашку и отошла наполнить ее. «Расскажи нам все, Ширил», попросила умница, снова протягивая емкость. Женщина сделала глоток, поставила ее и начала говорить низким, злым голосом. Так продолжалось какое-то время. На стук в дверь Динни поднял взгляд. Та открылась, впустив принадлежащее его дочери чешуйчатое лицо Сауриал. Выражение лица, которое он в последнее время читал с легкостью, было несколько нерешительным, необычный вид для его девочки с тех пор, как она слилась с Варгой и стала куда более уверенной в себе. «Есть минутка, Динни», — негромко произнесла полудемон, заходя внутрь и закрыв дверь. «Случилось кое-что немного затруднительное». «Конечно», — улыбнулся отец. «В чем проблема?» Митида занялась собирательством бродячих зверушек, тихонько вздохнула Динодевушка. «Если подумать, вообще-то, я могу быть в ответе за это. Но у нас имеется гостья, о которой надо поговорить». Некоторое время лидер докеров разглядывал дочь, не говоря ничего. Наконец он встал и потянулся за курткой. «Полагаю, мне надо встретиться с этой гостьей, так было бы проще», признала она. «Это несколько чувствительный вопрос, особенно учитывая последние события. А может быть так, что связано с действиями, которые вчера предприняла Митида, когда рыскала под землей?» «Связь наличествует», усмехнулась Тейлор. «Быстро она. Обстоятельства типа вынудили», сообщила дочь. Докер накинул пальто и последовал за ней из офиса, предупредив персонал во внешнем зале, что выйдет ненадолго. «Кстати, как там поставка нового снаряжения?» — поинтересовалась она по пути через здание. «Я собиралась зайти посмотреть, но оказалась занята». «Очень даже неплохо», — отозвался отец. «Очень даже есть на что посмотреть. Марк и Зифран соображают, кого с ним первыми тренировать». Всплыли имена Брайана и Алика. «ХММ, думаю, хороший выбор», — на секунду задумавшись, согласилась Тейлор. «Может, у нас будут и собственные интересные игрушки в коллекцию. Мы работали над кое-какими милыми штучками, когда возникла нынешняя проблема», и они оба погрузились в молчание, по-свойски проходя через цепь здания и кивая знакомым обоим людям. Динни был восхищен и горд видеть, со сколькими же людьми в хороших отношениях его дочь, знающая почти столько же работающих тут, сколько и он, и всем, похоже, она нравилась. Покосившись на идущую рядом высокую фигуру рептилии, докер улыбнулся про себя. Этот демон, откуда бы он там в конечном счете не явился, был лучшим, что когда-либо случалось с его семьей, его организацией и, как мужчина подозревал, с его городом. Однажды он должен выяснить, что же за это в ответе, и от души его поблагодарить, принимая, что это вообще возможно. Однако сейчас ему необходимо придумать, как разобраться с преступным технарем, по видимости, ищущим пристанища. Дела в последнее время определенно стали идти куда как интереснее, сухо усмехнулся докер. И, невзирая на заморочки, Динни не мог честно заявить, что ему это не нравится. Один в оригинале Hoftzla 111 Hedial Vast Surrently Set. Ссылка на эксперимент с использованием электрического тока по типу эксперимента Милгрэма, СМ, Вики. Подопытных просит давать разряд по подсадной жертве, постепенно увеличивая силу тока. На пульте 11 деление и тумблер включения. Считается, что то, что подопытные не останавливались до самого последнего уровня, демонстрирует врожденную жестокость человека, в отличие от эксперимента Милгрэма, где увеличение тока выполнялось по команде и показывало преклонение перед авторитетами. Глава 162. Ширил и еда. Ширил слушала, как три рептилии и подобных создания снова переговариваются вполголоса на этом странном, инородно звучащем языке. Она закончила пересказывать им практически всю историю своей жизни, не утаив ничего, ни хорошего, ни плохого. По большей части плохого, как с некоторым стыдом она признавалась себе. Митида задала еще несколько вопросов на пробу, которые вытянули больше деталей насчет множества дел, к которым она была причастна, чем, как ей думалось, женщина помнила. Сауриал тоже задала парочку. Создавалось впечатление, что они оценивали ее правдивость так же, как и все остальное, используя всевозможные средства. Пока они говорили, Шерил медленно отпускала напряжение, теперь она нервничала, но более не была в ужасе. Шок от вида всех троих разом был довольно-таки неприятным. Особенно это касалось Сауриал, поскольку технарка за последние пару месяцев немало слышала о девушке-ящере и знала, насколько та на самом деле опасна. Митида и Анта такого внимания не привлекали, возможно, потому, что были относительно новенькими, так что даже при том, что они были куда крупнее стройной синей девушки, не казались и близко настолько вызывающими тревогу. К тому же они явно равнялись на Сауриал, которая, невзирая на очень спокойные и на удивление мягкие манеры, определенно была хозяйкой положения. Тем не менее, даже с поправкой на нечеловеческие виды замашки, все трое излучали искреннее желание помочь. Это было непривычно. Теперь же Шерил ждала, когда выяснится, какой будет следующий шаг. Желудок предал ее своим урчанием, заставив Сауриал поднять взгляд и улыбнуться. «Бедная женщина голодна. Девчата, почему бы вам не пойти и не взять еды на всех? Я составлю ей компанию». «Ладно», — произнесла Митида, также по-английски, а не на той чертовщине, на которой они говорили. «Ты также говорила, что собираешься изготовить кружку подходящего размера». «А, да, прости», — отвлеклась. Вот, менее крупная рептилия протянула появившийся из ниоткуда точно по волшебству здоровенный кружкообразный объект, больше похожий на ковш с ручкой на боку. Шерил изумленно уставилась на него, затем на нее. Сауриал подмигнула ей, а Митида с кивком благодарности приняла кружку, затем подтолкнула сестру локтем и направилась к двери с Иантой на хвосте. Секунду спустя их уже не было. Вытащив пару банок безалкогольного напитка из одного из маленьких холодильников под компьютерным верстаком, Сауриал присоединилась к гостье за столом, развернув одно из кресел кончиком хвоста и усевшись в него. Динозавриха протянула одну из холодных банок. «Вот, это должно поднять тебе уровень сахара и кофеина, пока они не вернутся с едой. Кафетерий тут довольно хорош, ты наверняка найдешь там что-нибудь по вкусу». Шерил приняла банку, открыла и сделала глоток холодной жидкости. Ее хозяйка сделала то же самое. «Спасибо», — произнесла она негромко, — «за все, особенно, что выслушали. Знаю, вы этого не ожидали. Не совсем то, что мы планировали на сегодня», — признала Сауриал с легкой усмешкой и пожала плечами. «Но планы меняются. Как ты наверняка в курсе». «Чертовски верно, я в курсе», — Шерил вздохнула, откинувшись назад в уютном кресле и положив голову на спинку. «Я все еще не вполне понимаю, как в конце концов оказалась здесь, или что делать дальше, если на то пошло, или почему вы, девчата, мне вот так помогаете. Ты в конце концов оказалась там, где ты есть потому, что жизнь порой та еще стерва, а паралюди практически по определению видят худшее в ней», — отозвалась Сауриал после долгой паузы, положив локти на стол. «Дело довольно обычное. Я знаю несколько злодеев, которые вообще никогда не хотели влезать в преступную деятельность, но из-за того, как работает мир, особенно в этой стране, не имели в этом плане особого выбора. Оружейник рассказывал, что такое совсем не редкость, как и смертельный исход из-за этого, без разницы, по какую сторону уравнения оказался. Серьезно, тот факт, что ты еще жива после нескольких лет такого рода дел, весьма впечатляет». Технарка не могла на миг не улыбнуться на это, однако улыбка довольно скоро пропала. «Однако каких-то серьезных причин этому нет». «Да, наверное, нет. Наркотики не очень-то помогают, если хочешь жизни, имеющей хоть какой-то смысл», — заметила Кейп рептилия. Вид у нее ненадолго стал слегка угнетенным. «Полагаю, что вроде как могу понять, как люди, которым нечего терять, хотят сбежать, но в перспективе это всегда кончается слезами. Если повезет, как только дело с релакса время от времени доходит до ежедневного «мне нужна доза», в большинстве случаев вернуться навряд ли получится. Судя по тому, что я видела, с тех пор как оказалась здесь, и по рассказам местных, определенно, это неимоверно сложно бросить», — вздохнула Шерил, на секунду-другую прокатив холодную банку по лбу и снова отпив. «Без Митиды, уверена, я бы даже начать не смогла, и, если честно, не хотела этого. Нет, в течение долгого времени. В прежние деньки был короткий момент, когда я могла этого избежать, Но с жизнью у меня дома. Я думала, Юз действительно был лучшим выбором. Хотя теперь я совершенно, как стеклышко трезво впервые за хву кучу лет и могу понять, какой катастрофой все это было. Сауриал накрыла ее руки своими, сочувственно улыбнувшись. Все совершают ошибки. Не всем дается шанс от них оправиться. Я крепко выучила этот урок. А ответ на твой вопрос, что делать дальше, многое зависит от тебя. Могу гарантировать, что тебе необходимо навсегда бросить наркотики. Как думаешь, ты сможешь? Думаю, да, отозвалась женщина, надолго заглянув глубоко в себя. Надеюсь, я не хочу возвращаться к тому, чем была. Я люблю технарить, всегда имела способности к делам с механикой, даже когда была ребенком, и мой талант возрос настолько, что не поверишь, а дурь, как я думала, делала меня в некотором роде креативнее. Но оглядываясь назад, это было только отчасти правдой. В конце концов я раз за разом делала одно и то же, пытаясь в итоге сделать это правильно. Благодаря дури я могла его видеть, но та же хрень не давала мне этого добиться. Она покачала головой. Не могу объяснить это как следует. Даже не знаю, как облечь в слова. Я с ними не очень-то лажу. Даже старшую школу не закончила. Ты прекрасно справляешься, чуть улыбнулась девушка-ящер. И больше не материшься каждую секунду. Прости, я не хотела тебя обидеть, смущенно посмотрела Шерил. Не волнуйся, ты и не обидела, я тут и куда хуже слышала. В конце концов, это место битком набито докерами, хмыкнула Сауриал. Но, думаю, лучше приберечь действительно хорошие ругательства к подходящему случаю. Они весело переглянулись. Шерил допила банку и поставила, а Сауриал взяла, скатала в крошечный шарик металла на ладони и съела. Женщина неверяще воззрилась на происходящее. «Нравится мне вкус алюминия», — ухмыльнулась ее товарка. «Кажется, большинство людей почему-то находит странным, что я так делаю». «Ага», — смерила ее долгим взглядом Шерил. «Интересно, с чего бы?» «Без понятия. Человеки немного странные, но с ними весело», — рассмеялась Сауриал. Шерил обдумывала этот комментарий где-то пару минут. Девушка-ящер ничего не говорила, видимо, согласна была дать ей подумать в тишине. Наконец технарка спросила: «То, как ты это сказала, ты не считаешь себя человеком, верно?» «Практически», — с готовностью согласилась Сауриал. «О», — женщина еще подумала, — «я слышала о вас, ребята, кое-что», пускай и пропустила слухи про Метиду и Анту. «Однако Кайдзю так просто не пропустишь», — слегка улыбнулась блондинка. «Она прошла прямо мимо нашей берлоги, Юза чуть удар не хватил», и спустя секунду добавила: «На улицах говорят, что вы не отсюда». «О, не волнуйся, я отсюда», — отозвалась Сауриал. «И не так уж далеко. Большинство из нас родились в этих местах». Поразмыслив над этим несколько секунд, Шерил наконец высказалась: «Но некоторые откуда-то еще, верно, не из этого мира». Сауриал откинулась назад на кресле и некоторое время молча разглядывала собеседницу. «Да, было бы справедливо утверждать, что часть семьи происходит из места, не принадлежащего земле», наконец произнесла она, насколько Шерил могла судить, совершенно честно. «И мы были здесь довольно давно. Как я и говорила, я сама родилась здесь, как и мои сестры и кузины. Но, пожалуй, девушка-ящер плечами с легкой улыбкой. Не все члены семьи таковы. Б, ниха себе». Несмотря на слухи, женщина не ожидала такого обыденного подтверждения, что они действительно на ей пришельцы. Пусть даже вроде бы уже некоторое время как сюда перебравшиеся. Если то, что она слышала, имело хоть какое-то отношение к действительности, то реально ах надавно, если на то пошло. Блондинка уставилась на рептилистую фигуру в кресле. Та вернула взгляд, словно забавляясь. «Господи, я не знаю, что сказать.